Через час Алексей шагал вдоль Тверской, нацеленной, как стрела, в сторону Кремля. Нарядная толпа излучала радость и довольство. Блеск огней и усыпляющая музыка звали в сумрак уютно убранных залов, полных волшебных запахов и драгоценного тепла. Выбрав точку для тайного наблюдения, Алексей отслеживал вечернюю жизнь столицы.